Глава 20, в которой все идет не так, как планировалось, хотя и это тоже планировалось. Все у нас было самодельное. И даже тросы длиной метров по 150-200 самодельные. Точнее, сами тросы были альпинистские, но вот сцепки самодельные. Вы даже не представляете, как страшно это выглядело с учетом того, что по ним надо было проехать роликами. С такого трамплина можно было запросто улететь в никуда. Или прямо в рот с камерой. Ролик с ручкой, название которого я не помнил, тоже был самодельный. С металлическими колесиками и крепким деревянным корпусом. Ролик с ручкой называется блок роликом для троллейных переправ, или блок роликом для троллеев, или просто блок роликом. Это примечание для тех, кто не знает или подозревает автора в том, что он не удосужился порыться в этих наших интернетах. Гарпуны затупленные где надо и наточенные где надо. В общем, наверное, хорошо, что не мне этим придется воспользоваться. Если до того, как я увидел реализацию своей идеи, я и сам хотел бы прокатиться на такой штуке, то сейчас бы предпочел даже не стоять под ней, когда вниз понесется Рубари. Хотя он сам уверял меня, что все будет отлично. Пользовался гад такой тем, что за его бородой и шевелюрой лица не разглядеть, и наверняка ухмылялся. А еще у нас было ведро. Оно, к счастью, было не самодельное, и я был прямо-таки уверен, что рано или поздно именно мне придется таскать в нем воду. Самое неприятное, что все это мы волокли на своем горбу в обход центра города, по очередным сугробам, которые намело за вчерашний вечер и ночь. Причем мне достались гарпуны и ведро. Я и не сомневался в умении Рубари переваливать самое тяжелое на меня. Хотя, если честно, я зря на него бурчу. Обычно он тяжелых работ не боится, просто старается лишь там, где нужно. Ну а там, где можно работу на другого спихнуть, спихивает. Ценное качество. Надо бы тебе, Фант, смотреть и учиться. Спустя 2 часа ходу по снегу с нелегким грузом мы, наконец, достигли порта. А вот по расчищенным улицам за 1/2 часа весь город в обход можно было бы пройти. Я первым двинулся к лестнице и поскользнулся на первой же ступеньке, упав в снег и удерживая ведро с гарпунами на вытянутых руках, из-за чего больно приложился спиной. «Вдро! Вкинь!» посоветовал Рубари, подходя к лестнице и присматриваясь к ней, пока я пытался подняться. «Как так?» — удивился я. «А зачем я его тащил?» «На всякий случай», — ехидно заявил Рубари. «Сам так сказал». Пришлось напрячь память и в конце концов признать, что так и было. Я сам потребовал включить ведро в список необходимого. Хотя и Нанна, и Рубари убеждали меня, что уж этого-то добра в городе завались. И ведра даже самые обнищавшие мародеры брать не станут. Я со вздохом поставил ведро в снег, чуть в стороне от лестницы, чтобы потом об него не спотыкаться. Заодно проверил и логос над дверями в администрацию порта, и даже его разглядел. Вот же, становлюсь опытным домушником. А потом я, наконец, начал восхождение наверх по лестнице, внимательно глядя под ноги и крепко держась за скользкие перила. В последнюю оттепель дерево нагрелось. Снег на нем поначалу таял, а потом замерз. В общем, теперь вся лестница была покрыта сплошной коркой льда. Спасибо, природа! Важное дело за нас сделала, и ведро было теперь не нужно. Вроде бы радоваться надо, а я как-то сразу расстроился. И еще больше расстроился, когда понял, что совершенно зря тащил не только треклятое ведро, но и 3 гарпуна. Швартовочный канат, усиленный логосами, был здесь только один. «Зпсны в струнку, лжи!» — попросил Рубари, махнув на край площадки. «А зачем нам тогда 3 гарпуна?» — спросил я, а потом вспомнил и сам же ответил. «А, ну да, на всякий случай». Рубари показал мне согнутую в локте и повернутую тыльной стороной правую руку со сжатым в кулак пальцем. Это здесь означало в равной степени одобрение сказанному, знак победы и так держать. В общем, и зашел на сарказм, гад такой. И все из-за моей чрезмерной предусмотрительности. А вот спасет она ему как-нибудь жизнь, будет знать. 1 гарпун я передал Рубари, а 2 оставшихся сложил на краю площадки у перил. Рубари споро привязал гарпун хитрым узлом к канату, затем прикрепил один из тросов к опоре вышки, а другой его конец отдал мне, после чего скинул остальные канаты и сказал: «Как спщусь, скинь, а потом сам спскайся и тпай к нижнему дму». И вот так налегке я отправился дальше. А я скинул ему канат, когда он спустился, взял оставшиеся и понуро поплелся следом. Дважды чуть не поскользнулся и не упал, но все же справился и устоял на ногах. В душе появилось стойкое ощущение приближающегося приступа невезения. Впрочем, это оно припозднилось, можно было еще на злополучном ведре догадаться. На крышу Рубари выбирался сам, за что ему вообще большое спасибо. Внутри он удивительным образом не нарвался на скамри, ничем не загромыхал и вообще вел себя предельно осторожно. Сверху упала заранее подготовленная веревка, а я привязал канат к поясу и со вздохом начал восхождение на крышу. Я пролез мимо семи комнат, в окна которых смог заглянуть, и в пяти из них обнаружил белые калачики спящих чудовищ. Вот как так-то? «В комнатах полно скамри. Как ты вообще прошел?» — возмущенно прошептал я, выбираясь на крышу. «Я не заходил в комнаты», — пожал плечами Рубари, не обратив на мое возмущение ни малейшего внимания. Впрочем, натянув с моей помощью канат у печной трубы, он все-таки не стал выходить через дом, а тихонько спустился по веревке. Через дом пришлось идти мне, когда я сбросил ему второй канат и повесил на плечо все оставшиеся. В таких многоквартирных домах я за всю свою жизнь в Экаре еще не бывал. Элитное жилье, чтоб его. Дело в том, что трущобы в Экаре, с которыми я был знаком гораздо ближе, представляли собой маленькие домики, рассчитанные на одного владельца. Правда, многие их жители сдавали комнаты, но ведь комната — это совсем не квартира. А здесь были именно квартиры, по три на каждом этаже, и, судя по всему, довольно большие. Но заглядывать я в них не стал, несмотря на то, что почти все двери были гостеприимно распахнуты. Спасибо! Не хочу. Видел ведь, сколько внутри скамари дрыхнет. Впрочем, забегая вперед, со временем я узнал, что, вероятно, многие из этих скамари вовсе не дрыхли. Они были мертвы. Состоятельные люди часто владели жезлами наподобие посохов стражей. Да, убойность у них была не настолько большая, но на мелких скамари вполне хватало. А мертвый скамари, как я тоже узнал позднее, от спящего отличается разве что запахом. Мертвый пахнет разложением и гнилью. Но эти запахи в Экаре редкостью не были. А еще в свете фонаря, которым освещал себе путь, я увидел ее. Дитя информационной эры. Предшественника новостных агрегаторов. Газету. Настоящую газету, лежащую на столике в прихожей. Я как завороженный смотрел на это чудо из прошлой жизни, и руки мои почти тряслись. О, как же мне хотелось взять газету в руки, утолить свой информационный голод, узнать, что вообще происходит в этом долбанном мире за пределами Экари. Сжав зубы, я все-таки прошел мимо. Было не место и не время читать газеты. Вот куплю себе настоящую квартиру на цивилизованной скале, буду выписывать газеты и журналы и читать, читать, читать. Может быть, на кухне, за утренним чаем, а может быть, вообще в кресле-качалке на балконе, увитом плющом, или хоть в туалете на худой конец. А пока мне очень надо было раздобыть логос огня. Вот так, точка за точкой, мы прошли весь маршрут до скалы. Остаток времени мы провели у нашего подъемника, подготавливая его к тому, что тянуть нас наверх придется Нанне. Девочка сама предложила свою помощь, а я немного вспомнил механику и все-таки согласился. Для этого мы добавили к бобине еще 4 троса. Хвост нового троса, оставшийся после накручивания, тянулся к краю обрыва, а к нему можно было прицепить бочку, которую мы забили камнями доверху. Снизу под нее были вставлены несколько круглых палок, а рядом лежал рычаг, которым девочка сможет по нашему сигналу столкнуть ее в пропасть. Таким образом, первые 200 метров можно было преодолеть довольно быстро. Однако я все-таки надеялся, что Рубари успеет подняться сам и поможет подняться мне. Да, вот в этом пункте наш план откровенно хромал. Кто добежит первым? И хватит ли нам запасов 200 метров? Ну и сделать ничего особо надежнее мы уже не успевали. Ночь мы провели в фермерском домике. а утром чуть свет отправились на реализацию самого важного, а заодно и самого рискованного пункта нашего плана. Совершенно не героически покаюсь. Я боялся и дрожал, как самый распоследний трус. Однако ни Рубари, ни Нанна, к счастью, не могли этого увидеть. Я сделал серьезное и сосредоточенное лицо, чтобы ни один мелкий мускул не дрогнул. Одновременно я снова и снова прогонял наш план в голове. И с каждым разом он нравился мне все меньше и меньше. Хотелось бы доработать его, учесть все варианты. У подъемника мы остановились и молча посмотрели друг на друга. «Повторяем еще раз», — сказал я. «Рубари, ты идешь к вышке, ждешь сигнала от Нанны и начинаешь действовать. Нанна, ты следишь за мной, и как только я подниму вот эту тряпку над головой, подавай знак Рубари». Тряпка была заткнута у меня за пояс. Обычная белая тряпка. А еще с собой был ломик, несколько мотков обычной веревки, все альпинистские тросы мы уже израсходовали, ключи и отвертки, ледоруб и... альпинистские колышки. Да, тоже на всякий случай, мало ли что. Рубари, как увидишь сигнал, запускай сигналку на администрации порта и прячься на вышке. Тебе главное дождаться матку, а она прямо-таки обязана на громкий шум прийти. Не, уверен. Скептически заметил Рубари, видимо, сомневаясь, что скамри вообще кому-то и что-то обязаны. «Ладно, если она не приходит, тогда ты сам привлекаешь внимание скамри», — кивнул я. «Пусть попытаются до тебя добраться. Когда не доберутся, тогда и позовут свою мамашку. Как только она вылезет, я пробираюсь в храм и ищу логос. Как найду, отключаю, вешаю на спину вместе с подставкой и рву когти к скале. Я подам знак Нанне, а она тебе». После этого мы вместе добираемся до троса и пытаемся подняться хотя бы до второй трещины в склоне. Нанна и Рубари кивнули. Мол, все им понятно. Понятно им, синхронисты хреновы. Мне самому еще не все понятно, а им, видите ли, понятно. Если я не успеваю вернуться, и Рубари приходит раньше, тогда ты, Нанна, поднимаешь только Рубари, строго сказал я девочке. А та скорчила неодобрительную рожицу, будто съела что-то кислое. «Логос и себя любимого я как-нибудь постараюсь уберечь, а потом добраться до вас. В этом случае не уходите от подъемника, обязательно дежурьте там. Можно на складе огонь развести. Что еще?» «Ты сбыл в чтце летать», — ехидно заметил Рубари, помахав для наглядности руками, как крыльями. «Все, пошли», — обиженно буркнул я и кивнул товарищу на канат. Первым спустился Рубари, а следом уже своим ходом пошел я, снова напомнив Нанне. «Не забудь накрутить трос для противовеса!» «Да помню я, помню!» — раздраженно успокоила она меня. Когда я оказался внизу, моего напарника нигде видно не было. Он шел к своей цели, а я двигался к своей, с дрожащими руками и на негнущихся ногах. Липкий страх догнал меня, как всегда, в самый последний момент. До храма я добрался довольно легко и сразу спрятался в конторе, стоявшей неподалеку от торговой палаты. Это место я знал, успел побродить по кабинетам и даже помнил, где имеется выход на чердак. Решетку я за несколько минут отогнул ломиком и выбрался на крышу, с которой открывался прямо-таки великолепный вид. Справа золотилась металлическая крыша банка, слева темнела черепица торговой палаты, спереди возвышался огромный свод храма. Вдалеке на верхнем плато черной точкой виднелась фигурка Нанны. Я достал белую тряпку и принялся ею махать. Ноги поехали по черепице, и, взмахнув в последний раз, я покатился к краю крыши. «Забыл про наледь, идиот!» — подумал я и попытался замедлить падение всеми доступными способами, но куда там? Я попробовал зацепиться ледорубом, однако тот лишь рушил черепицу, но никак не цеплялся. Выбирался-то я на крышу через дверцу, которая находилась между стропил, а поперечные рейки, державшие черепицу, и сами ломались. Уцепиться я смог только в самом конце крыши, за кирпичную стену. Ледоруб вошел в стык между кирпичами, и я повис на ручке, при этом моя пятая точка и ноги болтались над улицей на высоте добрых 8 этажей. А вдалеке уже взвыла сирена на администрации порта, и ее рев разносился по всему городу. Внизу на улицу выползали скамари и устремлялись к причальным вышкам. Мертвый город ожил в мгновение ока, чтобы покарать злостного нарушителя тишины. а я висел и молился, чтобы меня здесь не увидели и не услышали. Сирена все выла и выла, а я ругал себя последними словами, все продумал, тупица. Только главного идиота не учел, себя любимого. От самобичевания меня отвлек тихий треск. Я поднял взгляд и уставился на один из двух спасавших меня кирпичей. И, конечно же, он решил треснуть, чтобы, наконец, отпустить меня на волю. А мне не надо было на волю. Мне очень надо было назад. Впрочем, я вдруг осознал, что назад уже в любом случае не вернусь. Даже если заберусь назад на чердак, то потеряю слишком много времени. Теперь мне срочно нужно было попасть вниз. Осторожно отцепив левую руку от ледоруба, я залез в мешок, нащупал колышек и достал его, победно улыбнувшись. Вот она, хваленая предусмотрительность Фанта! И вдруг сирена смолкла. Город окутался какой-то непередаваемой тишиной. Той самой звонкой, которую описывают лишь безнадежные романтики и авторы хорроров. Я видел, как на торговой площади застыли растерянные скамари, все еще высматривая нарушителя. Видел, как встревоженно высунул голову рубари. Но все. Раз нет сирены, то нет и засады на матку скамари, которая так и не покинула храм. Я аккуратно приставил колышек к щели между кирпичей и принялся его заталкивать внутрь, вымещая давно засохший раствор. Звук показался мне оглушительно громким в наступившей тишине. Я видел, как рубари огляделся, а потом вытащил из орудия привязанный к канату гарпун, взял один из запасных, зарядил его, навел куда-то в сторону и выстрелил. Застывшая тишина взорвалась новым ревом сигнализации со стороны администрации порта. Пока мой товарищ снова перезаряжал орудие, по нижним пролетам, заметным за крышами домов, уже ползли первые скамари, наконец увидевшие такого вкусного человека. Впрочем, они периодически срывались с обледеневших ступеней и с верещанием падали вниз. Храм вздрогнул, и из его ворот выметнулась огромная самка. Она изогнулась, поднимая часть своего тела на уровень крыш, и стала настороженно вглядываться вдаль. Если честно, то от ее условного затылка до бесполезно висящего меня было всего 30 метров. Если бы она повернулась, то прямо-таки столкнулась бы со мной взглядом. И все же я решил не бояться и не терять времени попусту, так что достал второй колышек и стал загонять его в еще одну щель. Раз кирпич здесь такой хрупкий, то лучше будет подстраховаться при спуске. Ледоруб еще держался, но все чаще из-под него слышалось негромкое пощелкивание. Матка скамари наконец определилась с направлением и потянула все свое длинное тело через торговую площадь. А я вогнал еще один, уже третий по счету колышек между кирпичей, привязал ко всем колышкам веревку и начал спуск. А ведь по первоначальному плану должен был уже вовсю бежать по храму. От спешки я позволил себе скользить слишком быстро и, останавливая движение, чересчур сильно сжал канат, разодрав перчатки и повредив кожу на ладонях. Однако все это было неважно. Один из колышков все равно за время спуска успел выскочить, и вообще мне надо было срочно попасть в храм. Ко входу я бежал по глубокому снегу, вскидывая ноги, как горцующий конь. В храме мне доводилось бывать и до того дня. Здесь, в Экаре, это было весьма скучное учреждение, между прочим. Небольшой холл, или как там это в храмах называется? Притвор у нас, а здесь... Пронаус, точно! За ним длинный зал с какими-то глубокомысленными барельефами, изображающими великих людей. Раньше, как говорят, религий на Терре было несколько, но сейчас все объединились под одной крышей, назвавшись служителями Пневмы. Храмы стали одинаковыми и скучными и выполняли лишь утилитарную функцию, так что смотреть было особо не на что. За пафосным алтарем, символизирующим семечко Пневмы, большой прозрачный пузырь, наполовину заполненный какой-то золотистой крошкой, была дверь в служебные помещения, а вот самого алтаря больше не было. Видимо, его разрушила матка скамари, и даже дверь за ним превратилась в круглый ход, оставленный огромной многоножкой. Зря я боялся, что мне будет сложно добраться до Логоса из-за крепких замков и надежных засовов. Логос я мог увидеть прямо с того места, где сейчас стоял. Беда была лишь в том, что он работал в полную силу, буквально раскалив плиты на полу, в то время как подставка, содержавшая охлаждающую сферу, стояла рядом. А еще между ней и логосом огня отпечаталась фигура человека, который сгорел дотла. Кажется, я даже знаю, кто был этот подлец. Мало того, что сгорел сам, так еще и логос огня запустил отдельно от охлаждающего контура. Спасибо вам, Гравелия, за такой подгон. И что теперь делать? Подойти к логосу я не мог, жарил он, будь здоров. Вопрос был только в том, за счет чего он жарил и что подпитывало этот огонь. И виновник был найден. Мутная пластина большого накопителя пневмы лежала всего в метре, стабильно поддерживая высокую температуру. Оглядевшись, я подскочил к ближайшему камню, схватил его и кинул в накопитель. «Если накопитель окажется достаточно далеко от логоса, тот потухнет», — подумал я, и, конечно же, промахнулся. Впрочем, камней здесь после того, что натворила мамка с камри, было предостаточно. Я схватил еще и еще и бросал снова и снова с ужасом, пытаясь придумать, что вообще делать, если не успею к подъемнику. «Это там, на скале, ты смел и решителен». А вот тут уже очень страшно думать, где бы спрятаться. Я все-таки взял себя в руки и методично бросал камень за камнем, и в какой-то момент попал. Сам не ожидал, но пластина все-таки сдвинулась от удара и заскользила по полу. Есть! Логос огня ярко вспыхнул и как-то сдулся, оставив вместо себя только проблески искр и небольшой раскаленный металлический шар. Я бросился к нему, аккуратно подцепил двумя камнями и закинул в углубление на подставке. Подхватив подставку, я опрометью кинулся к выходу, но... Накопитель лежал так завлекающе близко, что я не смог пройти мимо. Если он который день поддерживает логос огня, то и нас поддержит, решил я. Удивившись, как быстро он остывает, на полу стоять было невозможно. Я подхватил его и, не глядя, закинул в рюкзак. Выскочив на улицу, я вытряхнул логос огня из подставки в снег. Раздалось шипение и пошел пар. Я перекатывал огненный логос до тех пор, пока он не остыл, а потом отправил следом за накопителем. Назад я бежал по своим следам, по тому же пути, которым мы с Рубари уходили, когда грабили торговую палату. Конечно, проще было бы грабить банки. Однако я забыл сказать, что банк — это четвертое по защищенности здание в городе. На третьем месте — храм. Был. В общем, здесь вообще сложно грабить, если ты никто и звать тебя никак. Когда я был на полпути до скалы, раздался возмущенный рев. Было бы наивно предполагать, что рев этот издают просто так. Видно, Рубари все-таки загарпунил нашу давнюю приятельницу Скамари. И теперь он, наверное, несется по канату в сторону спасения, а мне еще бежать и бежать. В этот день все шло не так, как планировалось. Однако это не удивляло. Ведь и невезение я тоже, можно сказать, планировал. Во всяком случае, брал в свои расчеты. Поэтому не было ничего удивительного в том, что выскочил к скале я как раз в тот момент, когда на площадку перед подъемником выплеснулась толпа мелких скамари. Ну а Рубари именно в это мгновение схватился за канат. «Рубари!» — заорал я на бегу, размахивая веревкой, которую достал заранее. «Лови веревку!» «Бросай!» — ответил тот, выпучив глаза при виде целой толпы скамари. И тут его потянуло наверх. Да еще так шустро! Это Нанна отправила противовес в полет. Когда, опережая скамари всего на несколько метров, я кинул веревку, то ее длины хватило аккурат, чтобы мой напарник ухватился рукой за самый ее хвост. Меня оторвало от земли и стремительно понесло вверх. Ногу дернуло. Это один из скамари попытался цапнуть меня за сапог, но сорвался вниз, задев меня лишь по касательной. Мы ползли вверх, а сверху, навстречу нам, ползла тяжеленная корзина с камнями. Мимо пронеслась первая трещина с черными следами, оставшимися после пожара, а со стороны старого экари яростно и исступленно ревела матка Скамари. Она не смогла добраться до нас. Она была очень зла. И еще она как-то странно шевелила жвалами. «Брргись!» — заорал Рубари сквозь сжатые зубы, потому что держать меня ему было явно тяжело. «Лёд!» И матка плюнула. Струя едкой жидкости рванула к скале, а мы уже перестали подниматься, так и не дотянув до второй трещины. Закончился трос противовеса. Я, как заворожённый, смотрел на летящую в нас кислоту. Казалось, что она попадет прямо в меня. Но буквально за несколько метров до встречи с моим телом большая ее часть ушла вниз, хлестнув по скале, и лишь самая первая струя ударила в камень где-то над моей головой. В этот день все шло не так. Еще до того, как полет кислоты завершился, я достал ледоруб, примерился и вбил его, что есть силы, в трещину в стене, одновременно отпуская веревку. Ударившая струя все равно спустя секунду ее пережгла. Рубари завис метрах в 30 от меня. Дальше ему предстояло двигаться своим ходом, а я продолжал висеть под взглядом антрацитово-черных глаз матки Скамари, которые обещали мне боль, страдания и смерть. Похоже, чудовище понимало, что висит у меня на спине и чего я его коварно лишил. И тут тихий кашель сотряс все мое тело, заставив сильнее вцепиться в рукоять ледоруба.